Он уже мог предвидеть, что с разрушением Святой Земли на просторах моря появится еще больше героев. Некоторые из них станут пиратами, а некоторые присоединятся к дозору. На просторах моря разразится множество громких битв, которые определят будущее этой эпохи. Капитан, подчиненный, осторожно обратился к Шики. Эпоха уже начала бушевать. Шики выдохнул клубы дыма и ухмыльнулся. Он уже принял решение. Отменяем изначальный план и возвращаемся на просторы моря. Разве эта бушующая эпоха может обойтись без меня? Дзи-ха-ха-ха. Есть, капитан. Подчиненный взволнованно воскликнул. Бурная пиратская жизнь на просторах моря была гораздо более волнующей и захватывающей, по сравнению со скучной и изолированной жизнью на этих островах. Подобные сцены разворачивались во всех уголках мира. Уничтожение Святой Земли Мариджа вызвало цепочку событий, сделавшую конкуренцию множества сил нового мира гораздо более ожесточенной и кровавой, а все море более хаотичным. Но в ответ на нарастающий хаос в море, в морской дозор тоже вступило большое количество сильных людей, стремящихся противостоять этому злу. В море наступила самая хаотичная эпоха. Казнь короля пиратов Золотого Роджера ознаменовала начало эпохи пиратов, а уничтожение Святой Земли Мариджа позволило этой эпохе достичь пика в кратчайшие сроки. В небе над Ред Лайн парил небольшой корабль. Робин стояла у перил палубы, глядя на безжизненную пустошь в месте, где ранее находилась Святая Земля Мариджа. Через некоторое время она повернулась к Яруаши, стоявшему рядом. «Мистер, вы и правда бог». Хотя как археолог, Робин была атеисткой, но сила Яруаши полностью выходила за рамки возможностей людей этого мира. Разрушение Святой Земли Мариджа. Это звучит как неудачная шутка или чей-то больной сон, но это на самом деле произошло. Вдобавок Робин знала Яруаши гораздо лучше, чем все остальные. За все время, проведенное рядом с Яруаши, у Робин сложилось стойкое мнение, что он скорее не путешественник, а бог, путешествующий по земле. Яруаши, стоявший у края палубы, повернулся к Робин и с легкой улыбкой сказал: «Если рассматривать этот вопрос исключительно с точки зрения силы, то меня действительно можно назвать так, но бог отличается от человека не только силой, в истинном смысле. Я совершенно обычный человек». Глава 46. Ужас. По разные стороны от Ред Лайн, в месте, где ранее располагались Святая Земля Мариджа, находится первая и вторая половина Гранд Лайн. В водах Нового Мира, на стороне второй половины Гранд Лайн, плыла дряхлая и изношенная лодка. В лодке сидело три девочки в возрасте примерно 12 лет. После побега со Святой Земли Мариджа, им удалось спуститься с Ред Лайн и даже раздобыть небольшую лодку. «Старшая сестра, ты знаешь, как добраться до Амазон Лили?» «Нет, но мы должны убраться отсюда как можно скорее». Хэнкок изо всех сил гребла веслом. Сейчас они находятся прямо под местом, где ранее располагалась Святая Земля Мариджа. Ее уничтожение никак не делает это место безопасным для них, а даже наоборот, здесь очень опасно. Ведь узнав о ситуации на Святой Земле, морской дозор обязательно мобилизовал свои силы, так что они рискуют наткнуться на дозорных в любой момент. Хотя они не знают, как вернуться на Амазон Лили, но возможность вырваться из этого ада уже была огромной удачей. Они ни за что не собираются так просто отказываться от этой свободы. Да, сестры решительно кивнули и начали грести веслами вместе с Хэнкок. Для начала им нужно покинуть это место. Но когда сестры гребли изо всех сил, на горизонте постепенно появилась черная точка. Это был корабль морского дозора. Прошло не так много времени с момента разрушения штаб-квартиры морского дозора, поэтому строительство новой штаб-квартиры на месте базы Г-1 все еще продолжается, из-за чего в этом регионе Ред Лайн постоянно плавает большое количество кораблей морского дозора. Сестра Мэриголд и Сандерсония сильно испугались и растерялись, увидев корабль дозора на горизонте. Хэнкок заметно побледнела и напряженно сказала: «Быстрее, мы должны уплыть с его курса». Фух, сестры делали все возможное, чтобы уплыть как можно скорее, но из-за слишком сильных волн и слишком маленькой лодки, им так и не удалось уплыть достаточно далеко от курса корабля дозора. Корабль неумолимо приближался. Придя к выводу, что нет никакой возможности скрыться от корабля дозора, Хэнкок внезапно встала и решительно прыгнула в море. «Давайте спрячемся в море. Быстрее. Этот корабль, скорее всего, плывет на Святую Землю Мариджа, так что если они не будут замечены, дозорные не будут останавливаться ради какой-то пустой лодки. Ведь Святая Земля была уничтожена». После короткой паузы, сестры тоже отреагировали и спрыгнули в море, спрятавшись за бортом лодки. Дозорные, находившиеся на палубе корабля, просто не увидели бы их головы и руки, спрятанные за дальним бортом лодки. В то же время, на корабле дозора, отчет, неподалеку в море была замечена лодка. Дозорный, находившийся на вершине мачты, поднял подзорную трубу. Но как раз в момент, когда он заметил лодку и собирался посмотреть на нее через подзорную трубу, сестры спрыгнули в море. Похоже, лодка пуста. Он внимательно осмотрел лодку через подзорную трубу и сказал: «Пустые корабли рядом с Red Line были вполне нормальным явлением, ведь зачастую, переправляясь через Red Line, люди просто бросают свои корабли и покупают новые на другой стороне». В глазах дозорного промелькнуло сомнение. «Но на ней, кажется, кто-то был. Забудь», — контр-адмирал сказал. «Не стоит обращать внимание на всякие мелочи. Наша задача как можно скорее добраться до святой земли Мариджа». Некоторое время назад в штаб-квартиру морского дозора поступила информация о вторжении в святую землю. Адмирал флота Конг немедленно отреагировал, выслав поддержку. Через некоторое время они попытались выйти на связь с мировым правительством, но неожиданно связь вообще не работала. Все еще не удалось связаться с мировым правительством. Вице-адмирал Такикаке, стоявший на передней части палубы, обеспокоенно спросил. Дозорный, отвечавший за связь, держал в руках кучу разнообразных ден-ден-муши, а по лбу стекал холодный пот. «Не могу выйти на связь, но я связался со штаб-квартирой, там тоже не могут выйти на связь с мировым правительством. Значит, проблема на той стороне». Такикаки посмотрел на Red Line вдали, выдыхая клубы дыма. «Возможно, с мировым правительством что-то случилось». У него было очень нехорошее предчувствие. Как раз в этот момент он что-то почувствовал и мгновенно исчез с палубы корабля, стремительно пролетев над морем при помощи гиппа. Вскоре он приземлился на лодку, на которой плыли сестры, и протянул руку к морю за бортом. Фух! В сопровождении крика и брызг, сестры были вытащены из моря на лодку. «Кто вы такие? Что здесь делаете?» Такикаки пристально посмотрел на сестер и спросил. «Три маленьких девочки посреди моря, вдобавок еще и прячущихся за лодкой, конечно же, вызывали подозрения и вопросы. Мы, Сандерсон и Мэриголд панически выплевывали морскую воду, глядя на вице-адмирала Такикаки. Лишь Хэнкок быстро сориентировалась и спокойно ответила. «Мы играли на лодке рядом с островом, но неожиданно начался шторм и выбросил нас сюда дяденька дозорный. Не могли бы вы одолжить нам локпос?» Слова Хэнкок казались вполне правдивыми, но из-за паники Мэриголд и Сандерсон, а также их попытки спрятаться в море, Такикаки уже заподозрил что-то неладное. Вице-адмирал пристально посмотрел на Хэнкок и сказал: «Вы рабыни, сбежавшие из Мариджа, раз уж вам так улыбнулась удача, я не буду препятствовать побегу, но взамен вы должны рассказать о произошедшем на Мариджа». Такикаки всегда недолюбливал небесных драконов и не имел никакого желания ловить их беглых рабов. Через пару минут Такикаки замер на месте, с неверием глядя на Хэнкок. Он не мог поверить в слова Хэнкок, но явно видел, что она не лжет. Святая земля Мариджа была полностью уничтожена. На ее месте осталась голая равнина. Что-то вроде этого. Такикаки нервно сглотнул. Не было необходимости в том, чтобы Хэнкок подробно описывала этого человека. Он и так знал, кто именно мог сделать что-то подобное. Во всем мире есть только один человек, способный в одиночку уничтожить святую землю Мариджа. Человек, не так давно в одиночку уничтоживший штаб-квартиру морского дозора. Путешественник. У нас проблемы, огромные проблемы. Когда Такикаки пребывал в несравненно нервозном состоянии, сзади вдруг протянулась рука и мягко похлопала его по плечу. В этот момент Такикаки, и без того уже пребывавшему в крайне напряженном и нервозном состоянии, показалось, что у него чуть не случился инфаркт. Кто-то подкрался к нему сзади, без единого признака. Тело Такикаки застыло, а одежда пропиталась холодным потом. Он с опаской повернул голову и увидел позади очень знакомое лицо, с легкой и непринужденной улыбкой. В последнее время это лицо часто снилось Такикаки в ночных кошмарах, а эта легкая и расслабленная улыбка отпечаталась в самых глубинах разума. Путешественник. Глава 47. Все они милые в детстве. Путь путешественник. Такикаки некоторое время напряженно смотрел на Яруаши позади, а потом с трудом выдавил одно слово. Он глубоко вздохнул и сказал: «Разве это не слишком? Хотя небесные драконы и правда, но это погрузит весь мир в хаос. Путешественник слишком силен, пугающе силен. По мнению Сенгоку и остальной верхушки, Любые действия Яруаши крайне опасны и несут угрозу стабильности всего мира. Но в глазах кого-то вроде Такикаки и Гарпа, путешественник явно отличается от таких людей, как Золотой Лев и Разрушитель Миров. Он больше похож на короля пиратов Золотого Роджера. Яруаши явно мог не только сравнять с землей всю штаб-квартиру морского дозора, но и устроить ужасающую резню дозорных. Из этих действий было видно, что путешественник не был жестоким и кровавым убийцей. Вторжение в штаб-квартиру морского дозора и призыв двух огромных метеоритов были похожи не на желание нанести урон дозору и отомстить, а скорее на простое предупреждение. Хотя сам факт предупреждения морского дозора кажется невероятным, но учитывая силу путешественника, такое вполне возможно. Судя по всему, путешественник не был человеком, желавшим увидеть, как мир погружается в хаос и разруху, иначе он уже сделал бы это. На самом деле это не так важно. Яруаши убрал руку и улыбнулся. Неужели ты думаешь, что со святой землей Мариджа эта бурная эпоха была бы постепенно успокоена? Конечно же нет. При нормальном развитии событий, в будущем наступила бы эпоха Йонка. Но теперь на просторах моря гораздо больше сильных сторон, чем четыре императора в будущем. Есть не менее 10 сил, и все они переплетены между собой, так что громкие конфликты и битвы неизбежны. Существование Святой Земли не окажет слишком большого влияния на хаотичную ситуацию в новом мире. В худшем случае силы нового мира вступят в более ожесточенное противостояние, перестав опасаться мирового правительства. Черт, путешественник, чего ты добиваешься? Какова твоя цель? Такикаки помолчал несколько секунд, а потом задал гложущий его вопрос. Яруаши с улыбкой прошел мимо его. Путешествие. Побывать в разных местах, чтобы повидать разнообразные пейзажи и будущее, именно это моя цель. Сказав это, Яруаши остановился. Ты все еще здесь? Простите. Такикаки вздрогнул и резко спрыгнул с лодки, вернувшись на палубу корабля морского дозора. Когда Такикаки вернулся на палубу, к нему сразу же подошел контр-адмирал, покрывшийся холодным потом. Вице-адмирал Такикаки, мы готовы открыть огонь. Что, вы собираетесь открыть огонь? Такикаки вздрогнул и закричал, немедленно разрядить все орудия. Я хочу пожить еще несколько лет. По приказу Такикаки, дозорные быстро разрядили все орудия и поплыли в направлении Святой Земли, делая вид, что не замечают путешественника на лодке. Все это время взгляд Хэнкок был прикован к Яруаши, словно притянутый сильным магнитом. Большие глаза Хэнкок ярко сияли. Ее отношение к человеку, рассеявшему непроглядную тьму, было не просто благодарностью Спасителю, а скорее поклонением и почитанием. Ведь этот человек не просто осмелился восстать против мирового правительства, но даже стер его с лица земли и уничтожил небесных драконов, считавшихся богами этого мира. 12-летняя Хэнкок, конечно же, не могла не почитать подобного человека. С Яруашей близко не может сравниться ни один мужчина из всех, с кем она сталкивалась до сих пор, ни по внешности, ни по характеру, а о силе не может идти и речи, вдобавок он спас ее из самых глубин ада. Сейчас сердце 12-летней девочки наполнено поклонением и почитанием, но со временем это сменится на другую эмоцию, любовь. Это. Хэнкок несколько раз нервно и смущенно открыла рот, не зная, что должна сказать. Хотя сейчас императрица пиратов не съела мэра Номи и не обладает очарованием, заставляющим сходить с ума как мужчин, так и женщин, но это стеснительное и смущенное поведение тоже казалось очень милым. «Меня зовут Яруаши». Яруаши улыбнулся. В то же время в глубине его глаз вспыхнуло золотое сияние, смутно напоминающее форму часов. Заглянув в ближайшее будущее, Яруаши стал свидетелем печальной судьбы Хэнкок и сестер. С такой маленькой лодкой и без локпаса, они не имели никакой надежды выжить в бурных водах нового мира. «Мистер Яруаши», Хэнкок смущенно обратилась к нему. Из-за бурных эмоций, переполняющих ее сердце, Хэнкок даже забыла, что стоит попросить у Яруаши локпос. Но в этот момент с небес в море неподалеку приземлился небольшой корабль. Это заставило Хэнкок прийти в себя. Посмотрев на корабль, Хэнкок увидела на его палубе девочку примерно ее возраста. Она оперлась локтями о перила корабля, подперла подбородок ладонью и посмотрела в их направлении, слегка наклонив голову. Хэнкок не могла понять почему, но она с первого взгляда инстинктивно ощутила враждебность к этой девочке. «Похоже, вам нужен локпос, но у меня нет с собой лишнего», — зато я могу взять вас с собой». Яруаши улыбнулся и шагнул в направлении своего корабля. Хэнкок пришла в себя и с благодарностью сказала: «Эспе, спасибо». Образ и поведение нынешней Хэнкок невозможно связать с гордой и надменной императрицей пиратов из оригинала. Конечно же, все они очень милые в детстве. Яруаши тайно подумал. Как только корабль и лодка сблизились, Яруаши сразу же перебрался на свой корабль, вместе с Хэнкок и ее сестрами. Робин подбежала к ним и посмотрела на Хэнкок. «Я покажу вам свободные комнаты, но для начала вы должны отмыться и взять чистую одежду. Простите за беспокойство». Сандерсония посмотрела на Робин. Робин спокойно сказала: «Следуйте за мной». Она развернулась и отвела сестер в ванную комнату, а после того, как сестры помылись и подобрали чистую одежду, Робин серьезно посмотрела на них и сказала: «Если вы собираетесь оставаться на этом корабле, есть несколько вещей, которые нужно обязательно знать. Во-первых, здесь есть много живых вещей». «Живых?» Хэнкок ошеломленно воскликнула. Робин лишь задрала подбородок, не став вдаваться в подробности. «Скоро вы все поймете. Во-вторых, никаких громких звуков, мистер любит тишину. В-третьих, вы должны заботиться о гигиене и порядке, мистер любит чистоту, запомнили? Тогда я отведу вас в комнату». Глава 48. Яруаши. Неужели я так похож на извращенца? Корабль Яруаши имеет 3 небольших этажа. В самом низу расположен трюм, заполненный разнообразными грузами, на втором этаже ванная комната, кухня, просторная гостиная и небольшой кабинет, а также спальня. На третьем этаже расположены спальни, всего 5 комнат. Спальня Робин расположена ближе всего к лестнице, а Яруаши занимает в единственную спальню на втором этаже. Там расположена спальня мистера. Когда он отдыхает, вы должны говорить шепотом. Робин кратко описала сестрам уклад жизни на этом корабле. Большую часть времени мистер читает книги в гостиной или кабинете, никогда не беспокойте его во время чтения. Не говорите с ним, когда идете в ванную или на кухню, если мистер сам не начал разговор. После этого Робин отвела сестер на третий этаж. Следуя за Робин, Хэнкок время от времени бросала блестящий взгляд на дверь спальни Яруаши. Если ранее сила, продемонстрированная Яруаши во время разрушения святой земли Мариджа, шокировала Хэнкок, заставив почувствовать, что он похож на далекого и неприкасаемого бога, на которого можно лишь смотреть со стороны, но ни в коем случае не приблизиться, то теперь этот корабль позволил ей ощутить совершенно другие эмоции. Гостиная, спальня, чтение. Из-за привычек, соответствующих совершенно обычному человеку, в сочетании с его мягкой и приветливой улыбкой, это чувство отдаленности и недосягаемости начало быстро рассеиваться. По ходу сокращения этого огромного расстояния, в сердце Хэнкок начали происходить изменения. Чистое восхищение и почитание сменились интересом и любопытством к жизни Яруаши. Кажется, он не так уж и сильно отличается от обычных людей. «Это моя спальня, если что-то понадобится, обращайтесь сперва ко мне». Робин указала на свою комнату и посмотрела на несколько комнат неподалеку. Изначально не предполагалось, что на борту будут другие люди, поэтому есть лишь одна свободная спальня с кроватями, но в моей комнате есть одна лишняя кровать, так что можно будет обустроить еще одну спальню, но вам придется уместиться в 2 комнаты. Сандерсония и Мэриголд послушно кивнули. «Не стоит так беспокоиться, мы справимся». Как раз в этот момент, дверь единственной спальни на втором этаже открылась и из нее вышел Яруаши. Он направился к дивану в гостиной, держа какую-то книгу в руке. В этот момент он взглянул на лестницу и заметил на другом этаже Хэнкок, одетую в рубашку Робин. Грязь и пыль, которыми была покрыта Хэнкок из-за постоянной перепродажи работорговцами, были отмыты, а чистые и все еще мокрые волосы лежали на спине. Белая рубашка 11-летней Робин, казалось, была немного велика для 12-летней Хэнкок. В этом возрасте тело Хэнкок уже начало развиваться и не было совсем плоским. На груди виднелась небольшая выпуклая дуга. «Не нужно так нервничать». Яруаши улыбнулся, заметив, что Хэнкок и сестры сильно нервничают. «Я не ем детей по ночам, просто немного уделите внимание тому, что сказала Робин, но это не какие-то правила, обязательные к соблюдению». На самом деле Хэнкок была не напряжена, а впала в оцепенение и с сияющими глазами смотрела на Яруаши. «Такой добрый. Мистер очень добрый человек и не сильно заботится о таких вещах, но именно поэтому вы должны стараться не беспокоить его из-за всяких мелочей». Робин, стоявшая рядом, серьезно сказала. После этого она отвела сестер в спальни, в которых были еще не заправленные кровати. Сами разберетесь. Разместив Хэнкок и сестер, Робин сразу вышла из комнаты и спустилась в гостиную на втором этаже. Она бросила странный взгляд на Яруаши, расслабленно читавшего книгу на диване. Хотя Яруаши и правда обычно был довольно добрым и мягким человеком, но на этот раз он не только освободил трех рабынь со святой земли Мариджа, но и взял их на борт своего корабля. Робин, уже достаточно хорошо понимающая его характер, чувствовала, что это не совсем обычный поступок. Неужели Яруаши тот самый лоликонщик, о которых упоминалось в книгах? «У меня что-то на лице», — Яруаши поднял голову, почувствовав на себе странный взгляд Робин. Робин сразу же отвела взгляд и покачала головой. «Нет, мне просто интересно, почему вы так заботитесь о них? Неужели в этих девочках есть что-то особенное?» Она не чувствовала отвращения к наклонностям лоликонщика или чему-то подобному. Наоборот, это делало Яруаши более человечным, ведь кто-то вроде Бога определенно не будет иметь подобных качеств. Иногда он бывает слишком сильно похож на Бога. Эти человечные черты будто бы сокращали расстояние между ними. Это, конечно же, делало Робин счастливой, но она будет расти и не сможет долго оставаться в возрасте, который нравится Яруаши. Яруаши посмотрел на Робин. В этот момент у него возникло ощущение, будто Робин что-то неправильно поняла, но не собиралась заводить об этом разговор. «В их будущем я увидел то, чего действительно стоит ожидать с нетерпением». Робин слегка наклонила голову. «Неужели?» Яруаши раздраженно проворчал. «А о чем ты подумала, девочка? Неужели Робин думает, что он собирается протянуть свои лапы к телу 12-летней девочки? Он так похож на извращенца. Почему в голове такой маленькой девочки появляются настолько странные и дикие мысли? Возможно, из-за прочтения огромного количества книг, Робин имеет опыт, намного превосходящий ее возраст». Яруаши на мгновение погрузился в задумчивость, вспоминая фрагменты будущего, увиденные им ранее, а потом посмотрел вверх. «Хэнкок, подойди на минутку, мне нужно кое-что спросить». Услышав голос Яруаши, Хэнкок сразу же выбежала из комнаты. Она спустилась по лестнице в гостиную и посмотрела на Яруаши. Хэнкок сильно волновалась и нервничала, глядя на его глаза, похожие на драгоценные камни. «Что вы хотели спросить? У вас, конечно же, нет Этернал Паса, Амазон Лили или Вивер-карты кого-то оттуда, но вы ведь должны знать примерное направление. Чтобы доставить вас домой, мне нужно знать хотя бы приблизительный маршрут». Яруаши достал карту и развернул ее на столе перед диваном. Хэнкок была ошеломлена. Некоторое время она не могла понять, откуда взялось это чувство. Но после недолгого замешательства, она наконец-то поняла, что именно было не так. Яруаши назвал ее по имени, но она не помнит, чтобы хоть раз говорила ему об имени и остальном. Но сейчас он не только назвал ее по имени, но и знал, откуда она родом. «Вы знаете мое происхождение?» Хэнкок ошеломленно спросила. Но Яруаши лишь покачал головой. «Сейчас это не имеет никакого значения». Глава 49. Калмбелт. Конечно же, Хэнкок сильно обрадовала, что Яруаши знает ее имя и происхождение. Словно обычный человек столкнулся со своим кумиром и с удивлением обнаружил, что тот знает его имя. На столе была разложена большая карта мира, охватывающая 4 моря и Гранд Лайн. 4 моря были усыпаны множеством островов разного размера, словно звездное небо. Но на Гранд Лайн было очень мало отмеченных островов, особенно на Калмбелт. В водах Калмбелт на карте было отмечено всего несколько островов. Калмбелт кишит морскими королями, размер которых может достигать от сотни метров до нескольких километров. На спинах самых больших морских королей можно даже размещать целые острова. В глубинах Калмбелт скрываются морские короли ужасающих размеров, как гигантский Зуниша в Новом мире, несущий на своей спине остров Дзо. Живучесть и физическая сила подобных существ настолько велики, что им не могут противостоять даже пираты уровня конфетных генералов и трех бедствий. Именно поэтому Калмбелт издавна был запретной территорией. Даже адмиралу будет сложно пересечь Калмбелт вместе с группой дозорных, потому что сейчас морской дозор еще не разработал способ сокрытия кораблей от восприятия морских королей путем покрытия дна корабля Кайросики. Так что теперь существует крайне мало записей об островах Калмбелт. Хэнкок смущенно посмотрела на карту и после некоторых колебаний сказала: «Я не могу указать точное местоположение Амазон Лили, но оно должно быть расположено где-то в этом регионе». Она неуверенно протянула руку и провела по карте пальцем. Робин, стоявшая рядом, нахмурилась. «Такой диапазон — это равносильно тому, что ты не показала вообще ничего. Нет, это все еще полезно. Яруаши улыбнулся. Мне вполне достаточно этого диапазона. Было бы хлопотно найти определенный остров в этом мире, ведь даже восприятие Риннитенсигана имеет свои пределы. Но если знать конкретный регион Калмбелт, восприятие сможет окутать значительную площадь, и поиски острова займут не так много времени. Регион, который отметила Хэнкок, был велик для нормального человека, до такой степени, что поиск острова в нем был бы эквивалентен поиску иголки в стоге сена, но для Яруаши это многократно снизило сложность поиска. Робин посмотрела на Хэнкок, пребывавшую в оцепенении. «Мистер собирается отправить вас домой, разве ты не хочешь поблагодарить его? Ах, спасибо!» Хэнкок с благодарностью посмотрела на Яруаши. Она была бы очень благодарна, даже если бы их просто высадили на ближайшем острове, и не могла надеяться, что Яруаши решит доставить их прямо домой. Калмбелт считается очень опасной и запретной зоной для обычных людей, но Хэнкок прекрасно понимала, что для кого-то вроде Яруаши, это не более чем задний двор, по которому можно прогуляться, если возникнет желание. Теперь они точно смогут вернуться домой. Не стоит благодарить, я и сам хотел побывать в Калмбелт. Яруаши покачал головой и закрыл карту. Вы, наверное, проголодались. Скоро время ужина. Я пошла готовить. Робин кивнула и посмотрела на Хэнкок. Ты умеешь готовить? Если нет, то иди и помоги мне. Ах, хорошо. Хэнкок поколебалась, но все же кивнула и последовала за Робин на кухню. Яруаши невольно улыбнулся, наблюдая за этой сценой. При нормальных обстоятельствах, 12-летняя Хэнкок, обладающая королевской волей, конечно же не может быть подавлена 11-летней Робин. Но теперь, хотя Хэнкок инстинктивно сопротивляется приказам Робин, но все равно исполняет их, потому что Робин часть его экипажа и горничная. Теперь Яруаши уже мог смутно видеть тень большой Робин из оригинала, в этой маленькой Робин, но глядя на маленькую Хэнкок, он вообще не видел в ней императрицы пиратов из оригинала. Опыт рабства у небесных драконов должен был оказать на Хэнкок огромное влияние, но теперь она не пережила это. Конечно, это никак не отменяет ее королевскую квалификацию. Сейчас Хэнкок все еще не пробудила королевскую волю, но когда это случится, в ее характере могут произойти значительные изменения. Через несколько дней корабль Яруаши вошел в воды Калмбелт и поплыл в направлении региона, в котором находится Амазон Лили. По пути их сопровождала чрезвычайно переменчивая и ужасная погода, но после входа в воды Калмбелт все сразу же успокоилось. Не было даже легкого бриза. В месте соприкосновения Калмбелт и Гранд Лайн, казалось, весь мир был расчерчен на две части линейкой. С одной стороны ужасающий шторм и темное небо, а с другой стороны ни облачка, даже морской бриз отсутствует. Потрясающий вид. Робин шокированно смотрела на этот пейзаж, стоя на краю палубы. Она, конечно же, не раз читала в книгах про Калмбелт, но увиденный пейзаж был во много раз более шокирующим и впечатляющим, чем описание в книгах. Казалось, весь мир идеально разделен на две части. Это действительно стоило плавания. Яруаши сложил руки за спиной, глядя на прекрасный и впечатляющий пейзаж. Он, конечно же, мог бы разделить море на две части, создав в них диаметрально противоположные погодные условия, но даже для него было бы сложно создать Калмбелт, опоясывающий всю планету, ведь этот мир гораздо больше, чем мир Наруто. Он достал камеру и повернулся к Хэнкок, стоявший неподалеку. «Хэнкок, встань здесь, нет, чуть правее, отлично, не двигайся». Покрасневшая Хэнкок послушно подошла к борту корабля. Щелк, щелк. Яруаши нажал на кнопку фотоаппарата, сделав несколько снимков Хэнкок на фоне границы Калмбелт. «Робин, не стой в стороне». Робин встала рядом с Хэнкок, и Яруаши сделал еще несколько снимков, а потом с улыбкой посмотрел на результат. 11-летняя Робин и 12-летняя Хэнкок на фоне границы Калмбелт. Это была прекрасная фотография, достойная впечатляющего пейзажа. Когда Яруаши сфотографировал Хэнкок, она была сильно взволнована и покраснела еще сильнее. Увидев, что Яруаши убирает камеру, она сказала: «Мистер Яруаши, я пойду готовить вам чай». «Хорошо». Яруаши с улыбкой кивнул. Хэнкок быстро убежала в каюты. Обычно это была работа Робин, но на этот раз Хэнкок опередила ее. Робин прищурилась, глядя вслед убегающей Хэнкок, а потом с милой улыбкой обратилась к Яруаши. «Мистеру нужен массаж?» «Да». Яруаши, конечно же, не отказался. После входа в воды Калмбелт придется время от времени активировать Риннитенсиган, чтобы найти Амазон Лили, поэтому он решил остаться на палубе и погреться на солнышке. Когда Хэнкок приготовила чай и вернулась на палубу, ее взгляду предстал Яруаши, лежавший посреди палубы на мягком пляжном матрасе. Робин стояла на его спине, мягко шагая назад и вперед. Увидев Хэнкок с чашкой чая в руках, Робин задрала подбородок и указала рукой. «Пока что поставь чай туда». Глава 50. Пираты Куджа. Поведение Робин и Хэнкок слишком сильно напоминало сцены из прошлого. Яруаши не мог не оплакивать превратности судьбы. Неважно какой возраст и мир, его невероятная харизма и неотразимое обаяние одинаково влияют на всех девушек. Яруаши беспомощно вздохнул и продолжил наслаждаться массажем, перестав обращать внимание на назревающую конфронтацию Робин и Хэнкок. Время от времени он активировал Риннитин Сиган, бегло осматривая окружающее море. Корабль двигался очень быстро даже по Калмбелт, хотя в водах Калмбелт паруса абсолютно бесполезны, но оживленная вода под корпусом корабля продолжала обеспечивать высокую скорость. Корабль быстро углублялся в воды Калмбелт. По пути в восприятие Яруаши успело попасть большое количество морских королей. Самые маленькие из них имели длину в несколько сотен метров, а самые большие превышали километр. В соответствии со здравым смыслом, пищевая цепь Калмбелт не должна находиться в сбалансированном состоянии на протяжении многих лет. Огромные морские короли должны были полностью уничтожить пищевую цепь в кратчайшие сроки. Но по какой-то причине, пищевая цепь Калмбелт крайне стабильно и сбалансирована. Яруаши беспомощно вздохнул, отказавшись от идеи поиска логики и научности в подобном мире. Не говоря уже о способностях дьявольских фруктов и его иллюзорных часах, одну лишь пищевую цепь Калмбелт невозможно объяснить в соответствии со здравым смыслом. Яруаши лишь оставалось ссылаться на то, что разные миры работают по совершенно разным законам, но его Риннитин Сиган не был достаточно силен, чтобы напрямую коснуться законов, по которым работает этот мир. Плод божественного древа, конечно же, обладает огромной силой, но он очень далек от истинного создания мира. Ни одно из шести измерений Кагуи не могло поддерживать существование и развитие нормальной жизни, а лишь представляло собой крайность какой-то определенной характеристики. Для того, чтобы сформировать планету, подобную планете мира One Piece, или полноценный набор законов мира, требуется более высокий уровень силы. Яруаши погрузился в задумчивость. Время пролетело быстро, и корабль уже вошел в глубины Калмбелт. Когда Яруаши в очередной раз активировал Риннитин Сиган, резко расширив диапазон восприятия на десятки и сотни километров, в его глазах вдруг промелькнуло удивление. «Ах, что-то случилось!» Робин прервала массаж и спросила. Яруаши усмехнулся и постучал пальцем по деревянной палубе, заставив воду под кораблем немного скорректировать курс. «Ничего, просто нам больше не придется заботиться о поиске Амазон Лили». Хэнкок, стоявшая рядом, была сильно удивлена. «Вы уже нашли остров?» «Нет». Яруаши медленно поднялся, а Робин, продолжавшая стоять на его спине, неловко пошатнулась и упала назад, но за мгновение до падения на палубу, она была подхвачена и поставлена на ноги рукой Яруаши. Он подошел к краю палубы и посмотрел на горизонт вдали. В пределах поля зрения нормального человека все еще не было ничего необычного, но в его Риннитин Сигане отражался силуэт корабля. «Если я ничего не путаю, это должен быть корабль пиратов Куджа, Калмбелт». Корабль с флагом пиратов Куджа плыл по спокойному морю. Это был единственный корабль Амазон Лили, способный безопасно покинуть и вернуться в Калмбелт. Движение корабля пиратов Куджа обеспечивали две больших и крайне ядовитых морских змей. Их не осмеливались провоцировать даже морские короли, поэтому корабль мог безопасно путешествовать по Калмбелт. Хотя ресурсов Амазон Лили было вполне достаточно для выживания, но ради улучшения жизни, женщины-воительницы все равно иногда выходили на просторы моря, чтобы поохотиться на морских королей и разграбить парочку кораблей. Стоит упомянуть, что грабеж Амазон Лили довольно особенный. Все жительницы Амазон Лили рождались исключительно на острове, а чтобы забеременеть, им приходилось выходить в море. Поэтому во время каждого выхода в море, они грабят корабли не только ради богатства, но и мужского сока. После того, как весь сок выжат, а корабль разграблен, они возвращаются на Амазон Лили, чтобы родить детей и заняться их воспитанием. Поэтому пираты Куджа не так часто выходят в море. Обычно они выходят в море не чаще одного раза в пару лет, беря на борт женщин, желающих иметь детей, а также женщин, способных дать необходимые инструкции, и после завершения всех дел возвращаются на Амазон Лили. сестры Хэнкок, Сандерсоне и Мэриголд были признанными гениями на Амазон-Лили, поэтому в возрасте 12 лет были приняты в качестве юнг на корабль пиратов Куджа, но во время первого же выхода в море, они были похищены пиратами. «Это я виновата. Сестры не пропали бы, не отвлекись я в тот момент». На краю палубы пиратов Куджа стояла женщина, крепко сжимавшая кулаки, ее глаза были наполнены чувством раскаяния и вины. К ней сзади подошла другая женщина и положила руку на плечо. «Не стоит так винить себя, это не только твоя ответственность. Такие прекрасные воительницы должны быть в состоянии позаботиться о себе. Возможно, сейчас у сестер все в полном порядке». Все женщины, находившиеся на палубе корабля, пребывали в ужасном расположении духа. Атмосфера на корабле была очень мрачной и удручающей. Все прекрасно понимали, что это не более чем простое утешение. Разве может быть все хорошо у трех 12-летних девочек посреди моря? Из-за пропажи сестер, пираты Куджа полностью утратили интерес к первоначальной цели плавания и долго искали их на просторах моря. Но все было тщетно. Не стоит так зацикливаться на негативных вещах. На этот раз мне удалось поймать очень сильного человека, его подчинение стоило огромных усилий, но если все прошло успешно, я должна родить очень сильную воительницу. Ха, моя дочь будет гораздо сильнее твоей. Мне удалось подчинить мужчину, за голову которого, как говорят, мировое правительство давало награду в размере 30 миллионов белли. Хотя Амазон Лили изолирована от внешнего мира и до туда очень редко доходят новости, но они все же понимают общую картину мира. Нынешний капитан пиратов Куджа и императрица Амазон Лили имеет награду за голову в размере 140 миллионов белли. Хотя на первый взгляд эта награда может показаться очень большой, но жительницы Амазон Лили исторически не имеют слишком больших наград, включая и будущую императрицу Баахэнкок. Ведь пираты Куджа никогда не были угрозой в глазах мирового правительства. Они не чаще раза в год покидают Калмбелт, чтобы заняться грабежом в водах Гранд Лайн или одного из четырех морей. Это гораздо меньшая угроза, в сравнении с любой нормальной пиратской командой. Какая-то женщина рассмеялась. 30 миллионов, это конечно же не сравнится с нашей императрицей, но все равно неплохо. Другая женщина закатила глаза. Чепуха. Как вообще можно сравнивать такого слабака с уважаемой императрицей? Наша императрица может в одиночку охотиться на больших морских королей. Еще одна женщина с почитанием и восхищением сказала. Точно-точно, не существует мужчин, способных сравниться с нашей императрицей. Как раз в этот момент, женщина, находившаяся на смотровой точке на вершине мачты, была ошеломлена. Она медленно опустила подзорную трубу, а потом подняла снова, еще раз посмотрев на море вдали. После окончательного подтверждения, она громко воскликнула. «Корабль на 2 часа. Похоже, он плывет прямо к нам». Глава 51. Глава 51. Удача. Корабль. Женщины-воительницы ошеломленно посмотрели друг на друга, услышав крик, донесшийся со смотровой точки на вершине мачты. «Это не одно из четырех морей и даже не Гранд Лайн, а Калмбелт. Ты уверена, что это нормальный корабль, а не простые останки?» Одна из женщин подняла голову и крикнула. В прошлом, они нередко встречали в Калмбелт останки кораблей, но целых никогда не было. Уверена, это точно не поврежденный корабль. Женщина на смотровой точке еще раз подняла подзорную трубу, перепроверив состояние корабля. После подтверждения, несколько женщин побежали к каютам. Возможно, этот корабль был заброшен в Калмбелт буйными водами Гранд Лайн. Нужно сообщить об этом императрице. Через некоторое время, женщина с развивающимся плащом за спиной, вышла на палубу в сопровождении нескольких женщин. Это была нынешняя императрица Амазон Лили и капитан пиратов Куджа. Когда она подошла к краю палубы и посмотрела вдаль, на горизонте уже была смутно видна черная тень, плывущая по водам Калмбелт. Не был уничтожен морскими королями? Какая удача! Императрица Амазон Лили покачала головой. Как раз в этот момент женщина-воительница, находившаяся на смотровой точке на вершине мачты, была ошеломлена еще сильнее, словно увидела что-то невероятное. Она нервно сжала подзорную трубу руками, пристально глядя на постепенно приближающийся корабль, и с колебанием сказала: «Кажется, на палубе этого корабля находится Хэнкок с сестрами». «Да», императрица Амазон Лили была сильно удивлена. Женщины-воительницы с недоумением посмотрели друг на друга, одна из них подняла голову и спросила: «Хэнкок на этом корабле? Ты уверена? Выглядит точно как Хэнкок». Женщина, находившаяся на вершине мачты, с колебанием сказала. Императрица Амазон Лили нахмурилась и протянула руку. Одна из женщин, стоявших неподалеку, сразу же передала ей подзорную трубу. Императрица подняла подзорную трубу, посмотрев на черную точку вдали. После пристального исследования корабля, императрица сказала, «Это действительно Хэнкок и сестры, немедленно взять курс на этот корабль». Хотя она не знала, как сестры оказались на этом корабле, но плавание по Калмбелт, за исключением плавания на их корабле, имеющем ядовитых морских змей, отпугивающих даже огромных морских королей, чрезвычайно опасно. Корабль, на котором находились сестры, может быть атакован морскими королями в любой момент. Если корабль будет атакован прямо сейчас, они просто не успеют прийти на помощь с такого расстояния. Есть. Женщины-воительницы приняли приказ своей императрицы и немедленно скорректировали маршрут корабля, поплыв прямиком к кораблю Яруаши. В то же время одна из женщин, стоявших рядом с императрицей, осторожно спросила, «Ваше высочество, как сестры оказались на этом корабле?» «Не знаю». Императрица Амазон Лили покачала головой, а потом холодно сказала, «Давайте для начала посмотрим на конкретную ситуацию. Если окажется, что эти люди захватили сестер, мы покажем им, что за провокацию Амазон Лили придется заплатить горькую цену». Услышав слова императрицы, женщины-воительницы глубоко вздохнули и схватились за оружие. Все они холодно и настороженно смотрели на приближающийся корабль. Через некоторое время расстояние между кораблями сократилось до пары сотен метров. Теперь даже без подзорной трубы можно было разглядеть людей, стоявших на палубе другого корабля. Корабли начали замедляться и остановились на небольшом расстоянии. Фух! На палубе корабля Яруаши появилась женская фигура, носящая плащ с вышитыми узорами Амазон Лили. Это была нынешняя императрица Амазон Лили, Гуратия. «Ваше высочество!» Хэнкок, Сандерсония и Мэриголд одновременно воскликнули. Увидев, что сестры не выказывают никаких признаков принуждения и носят чистую одежду, Гуратия немного успокоилась, а потом бросила взгляд на Яруаши, но вместо того, чтобы поговорить с ним, она сперва обратилась к Хэнкок. «Что произошло?» Тогда Хэнкок в паре слов рассказала Гуратии о произошедшем. «Потом мы встретили мистера Яруаши, который спас нас и согласился вернуть домой». Внимательно выслушав рассказ Хэнкок, Гуратия на мгновение задумалась и обратилась к Яруаши. «Вот что произошло, значит ты и есть благодетель сестер. Я, императрица Амазон Лили, благодарю тебя за их спасение». Хотя Амазон Лили изолирована от внешнего мира и Гуратия знает не так много о ситуации в море, но она все еще прекрасно осознает, что мировое правительство гигант, правящий этим миром, Яруаши, способный спасти сестер из такого места, как Святая Земля Мариджа, не должен быть настолько слабым, каким кажется на первый взгляд. У него должна быть хоть какая-то сила. Жительницы Амазон Лили оценивают мужчин и женщин по одинаковым критериям. Сила и красота. Первым впечатлением императрицы Яруаши были нежность и красота. Яруаши с улыбкой посмотрел на нынешнюю императрицу Амазон Лили. «Не стоит благодарить, раз я встретил вас по пути, то с этого момента сестры будут переданы вам». Хэнкок, махавшая рукой женщинам на корабле пиратов Куджа, резко прервала движение, услышав слова Яруаши, и повернулась к нему. Она, конечно же, хотела вернуться на Амазон Лили вместе с пиратами Куджа, но посмотрев на Яруаши, она почему-то ощутила сильное нежелание. «Это, мы еще встретимся, мистер», Хэнкок прикусила губу. Яруаши улыбнулся и сказал, «Обязательно». На самом деле он был не против оставить Хэнкок на корабле, как и Робин, но тогда будущая императрица пиратов будет окончательно утеряна. Хэнкок и Робин совершенно разные. Жизнь на его корабле не должна слишком сильно изменить Робин, но с Хэнкок все иначе. Яруаши хотел увидеть не служанку Хэнкок, а императрицу пиратов из оригинала. Робин идеально выполняет свои обязанности, вдобавок она не хочет, чтобы кто-то отбирал у нее работу, так что на борту корабля будет вполне достаточно одной служанки. «Похоже, Хэнкок очень благодарна тебе». Заметив поведение Хэнкок, императрица Амазон Лили обратилась к Яруаши. «Но твой поступок был слишком рискованным. Было слишком опрометчиво отправляться вместе с Хэнкок в настолько опасное место, как Калмбелт». Императрица приподняла подбородок. «Я дам тебе лицо, как благодетелю сестер, и не буду обвинять за такой рискованный шаг. Но пираты Куджа не собираются сопровождать тебя назад из Калмбелт, и я не думаю, что тебе еще раз повезет избежать столкновения с морскими королями. Другие женщины-воительницы придерживались такого же мнения, хотя Яруаши заслуживает благодарности за спасение сестер, но плавание по Калмбелт на обычном корабле было не более чем актом поиска смерти. К счастью, ему посчастливилось столкнуться с ними, в противном случае корабль был бы рано или поздно атакован и похоронен в пучинах Калмбелт морскими королями. Яруаши усмехнулся, услышав слова императрицы Амазон Лили, но не стал оправдывать себя. Тогда на этом все. Он с улыбкой посмотрел на Хэнкок, которая уже была доставлена на большой корабль пиратов Куджа. «Надеюсь, на момент нашей следующей встречи ты уже станешь новой императрицей Амазон Лили, Хэнкок». Глава 52. Шок пиратов Куджа. Императрицы Амазон Лили, как правило, не занимали трон слишком долго. Большинство из них были молодыми женщинами, крайне редко остававшимися на троне даже до 40 лет. Причина этого довольно проста. Императрица Амазон Лили отвечает не только за грабеж и охоту на морских королей, но и за множество внутренних вопросов Амазон Лили. При такой жизни просто невозможно иметь детей. По давней традиции Амазон Лили, каждая из женщин-воительниц должна родить ребенка, потому что от этого зависит стабильное поддержание численности племени. Даже императрица остается нормальной женщиной, постоянно наблюдая за тем, как другие женщины рождают и воспитывают милых дочерей. По достижении определенного возраста, у императрицы тоже появляется желание родить ребенка. Поэтому императрицы Амазон Лили обычно покидают трон в довольно раннем возрасте, а не правят до старости. Что касается преемницы, согласно традициям Амазон Лили, следующая императрица выбирается в дуэли, а не по праву крови. Императрицей становится самая могущественная женщина-воительница Амазон Лили. Поэтому, для того, чтобы стать следующей императрицей Амазон Лили, Хэнкок придется превзойти множество других конкуренток, став сильнейшей женщиной-воительницей. Это, конечно же, крайне сложная задача для Хэнкок, которой сейчас было всего 12 лет. Но у Хэнкок, как обладательницы королевской воли, с самого начала было стремление стать сильнейшей женщиной-воительницей Амазон Лили, а слова Яруаши лишь укрепили ее намерение. Она обязательно станет императрицей Амазон Лили. Императрица несколько раз повернула голову, посмотрев на Хэнкок и Яруаши, а затем резко прыгнула, вернувшись на корабль пиратов Куджа. «Поднять паруса!» Она покачала головой, заметив, что Хэнкок все еще смотрит на корабль Яруаши. «Нельзя вступать в контакт с мужчинами в таком возрасте. Между мужчинами и женщинами существует инстинктивное влечение. Это основа жизни. Но мужчины не могут жить на Амазон Лили. Это издавна было главным табу племени Куджа. Именно поэтому, только когда женщины вырастают до определенного возраста и начинают испытывать желание иметь детей, им рассказывают о мужчинах и том, откуда берутся дети. Это делалось для того, чтобы женщины не испытывали влечения к мужчинам и воспринимали их исключительно как инструмент. Следуя этой традиции, женщины Амазон Лили ловят сильных мужчин для зачатия ребенка и расстаются с ними, когда все кончено. Контакт должен быть как можно короче, чтобы исключить возможность возникновения чувств. Но Хэнкок, судя по всему, провела с этим мужчиной на корабле довольно много времени, из-за чего естественным образом возникли чувства к противоположному полу. Это очень плохо для женщин Амазон Лили. Издавна время от времени появлялись такие женщины, но что хуже всего, они нередко предавали Амазон Лили из-за этого. Самым свежим примером была предыдущая императрица Амазон Лили. Императрица не хотела видеть, как Хэнкок, обладающая огромным талантом и потенциалом, превращается в предыдущую императрицу Амазон Лили. Поэтому, немного подумав, она сказала: «Хэнкок, не стоит быть слишком благодарной этому мужчине. Хотя он спас тебя, но он же и подверг огромной опасности. Вам просто посчастливилось наткнуться на нас во время плавания, иначе этот корабль был бы рано или поздно уничтожен морскими королями». Неподалеку были и другие женщины, заметившие привязанность Хэнкок к Яруаши. Одна из них сказала: «Императрица права, хотя может показаться, что он был добр, согласившись вернуть вас домой, но мужчина, осмелившийся так опрометчиво отправиться в Калмбелт, не заслуживает доверия. Мужчины просто наша добыча». Окружающие женщины высказали свое мнение. Хэнкок, все это время смотревшая на удаляющийся корабль Яруаши, повернула голову, странно посмотрев на женщин вокруг. Она хотела сказать, что Яруаши намного сильнее, чем они могут представить, до такой степени, что морские короли не несут вообще никакой опасности, и в плавании по Калмбелт не было ничего опрометчивого, но ей просто не давали открыть рот. Сандерсония и Мэриголд тоже были не в состоянии перебить женщин, продолжавших непрерывно говорить все это время. Пока женщины неустанно что-то говорили Хэнкок, корабль Яруаши уже отплыл на довольно большое расстояние. В этот момент императрица вдруг прищурилась и усмехнулась. Пришел, сразу же после слов императрицы, в нескольких сотнях метров от корабля Яруаши поднялась огромная волна. Посреди волн появилась голова морского короля, достигающего в длину почти 1 километр. Небольшой корабль Яруаши был не больше зуба этого огромного морского короля. Это гигантский морской король. Женщины-воительницы Амазон Лили ошеломленно воскликнули, глядя на огромного морского короля вдалеке. Морские короли сильно разнятся по размерам. Пираты Куджа обычно охотятся на морских королей длиной в несколько сотен метров, чтобы вернуться на Амазон Лили с большим количеством мяса. Но морской король длиной почти в километр выходит за пределы того, с чем они могут иметь дело. Слишком большой. Это уже гораздо больше морских королей, на которых они способны охотиться. Они лишь могут полагаться на боязнь морских королей перед ядом морских змей, чтобы безопасно отступить. Что касается охоты на такого морского короля при помощи яда, впав в буйство, такой морской король способен с легкостью, одним лишь взмахом хвоста, разнести их корабль в щепки. Даже в случае успеха, подобная охота обязательно понесет за собой огромные потери. Не было никакого смысла платить за мясо морского короля такую горькую цену. Смотри, Хэнкок. Императрица Амазон Лили равнодушно посмотрела на гигантского морского короля и корабль Яруаши вдали. Удача очень изменчива, если бы вы случайно не наткнулись на нас, то были бы прямо сейчас похоронены в море вместе с этим мужчиной, так что он не даст. Голос императрицы резко прервался. Все женщины-воительницы, находившиеся на палубе корабля пиратов Куджа, ошеломленно смотрели на море вдали. Их глаза резко расширились, словно там развернулась какая-то невероятная сцена. По другую сторону, гигантский морской король длиной почти в 1 километр, открыл огромную пасть и устремился к крохотному кораблю Яруаши, собираясь проглотить его одним махом. Но в последний момент, Яруаши, все это время спокойно стоявший на палубе, сделал шаг. Он просто сжал кулак левой руки и ударил им вверх. Бух! Голова и верхняя часть морского короля, имеющего длину почти в 1 километр, громко взорвались и исчезли без следа. Нижняя часть тела морского короля замерла, торча на поверхности моря. Я слышал, что мясо больших морских королей очень хорошо на вкус стоит пробовать. Яруаши опустил кулак и посмотрел на Робин, стоявшую рядом. Робин невозмутимо посмотрела на тело морского короля, торчавшие из воды, и кивнула. Я тоже не пробовала, но судя по информации из книг, у этого мяса действительно неплохой вкус, тогда я попробую приготовить его. Хорошо, буду ждать с нетерпением. Яруаши улыбнулся и взмахнул ладонью, отрезав самые нежные части морского короля. Затем он заморозил мясо и отправился на второй этаж корабля вместе с Робин. Палуба корабля опустела, словно предыдущая сцена была простой иллюзией. Глава 53. Ближайший к Богу. Калмбелт. Корабль Яруаши постепенно исчез за горизонтом. Женщины-воительницы, находившиеся на палубе корабля пиратов Куджа, за исключением Хэнкок, Мэриголд и Сандерсони, все это время неподвижно стояли на месте с широко раскрытыми ртами. Даже императрица Амазон Лили шокированно замерла на месте. В ее глазах читались шок и неверие. Удар. Гигантский морской король был уничтожен простым ударом кулака. Как мог этот мужчина, выглядевший таким нежным и слабым, обладать настолько ужасающей силой? Невероятная сила. Этот мужчина гораздо сильнее ее. Скорее всего, он является одним из тех монстров, стоящих на самой вершине моря, но как бы ни старалась императрица, она так и не смогла вспомнить вообще никакой информации об Яруаши. Хотя Амазон Лили полностью изолирована от внешнего мира, а новостные чайки крайне редко встречаются в Калмбелт, вплоть до того, что жительницы Амазон Лили не знают о существовании мужчин, но она, как императрица Амазон Лили, конечно же, обладает определенным пониманием ситуации в море. По крайней мере, она знает о ком-то вроде адмиралов, героя Дозора, Белоуса и короля пиратов. Но об Яруаши у нее не было вообще никакого впечатления. Такой молодой. Возможно, он появился на просторах моря не так давно. Мысли императрицы Амазон Лили пришли в хаос. Хэнкок, стоявшая рядом с ней, восхищенно смотрела на удаляющийся корабль Яруаши. В этот момент 12-летняя девочка была сражена окончательно. На Амазон Лили традиционно почитают силу. Яруаши был благодетелем, спасшим ее из тьмы. Вдобавок он обладает невероятной силой, которую без преувеличения можно назвать божественной. Сочетание этих факторов подняло авторитет Яруаши в глазах Хэнкок, гораздо выше авторитета императрицы Амазон Лили. «Это и есть сила мистера Яруаши», — Мэриголд восхищенно прошептала. В этот момент в небе появилась небольшая черная тень. Неожиданно это была новостная чайка, крайне редко встречающаяся в Калмбелт. Она быстро пролетела по небу и приземлилась на перила, на краю палубы корабля пиратов Куджа. Увидев новостную чайку, императрица Амазон Лили с трудом пришла в себя и протянула руку к свежей газете, а потом бегло осмотрела ее. Всю главную страницу газеты занимала фотография. Это была фотография Яруаши. Императрица Амазон Лили вновь замерла на некоторое время, а потом дрожащей рукой медленно перевернула страницу газеты. На второй странице в глаза сразу же бросалось несколько слов, написанных очень крупным шрифтом, ближайший к Богу. Этот человек, с наградой в 3 миллиарда 248 миллионов 200 тысяч белли, несколько дней назад полностью уничтожил святую землю Мариджа. Подобное ни разу не происходило на протяжении 800 лет. От штаб-квартиры морского дозора и до святой земли Мариджа, никто не смог встать на пути этого человека. По моему мнению, уже недостаточно использовать что-то вроде сильнейшего человека в мире, для описания его силы. Его можно смело назвать ближайшим к Богу человеком этой эпохи. Сила этого человека сравнима с божественной. Фух, в тишине. Газета выпала из рук императрицы Амазон Лили. Гуратия медленно подняла голову, с недоумением посмотрев на корабль Яруаши вдали, уже ставший маленькой черной точкой на горизонте. В этот момент мысли императрицы вновь пришли в хаос. Покинув корабль пиратов Куджа, новостная чайка отправилась прямиком к кораблю Яруаши и вскоре приземлилась на его борт. Она не полетела в каюты, а просто постучала клювом в одно из окон корабля. Яруаши, сидевший на диване в гостиной, повернул голову, посмотрев на новостную чайку в окне, и щелкнул пальцем. Пух, окно открылось само по себе, и в сумку новостной чайки сразу же упала монета. В ответ из сумки вылетела газета и приземлилась на столик перед Яруаши. Новостная чайка вежливо кивнула Яруаши и вылетела из окна, размахивая крыльями. Что-то случилось. Робин, размышлявшая на кухне о наилучшем способе готовки мяса морского короля, высунула голову из двери, услышав шум. Яруаши взял газету со стола. Новостная чайка принесла свежую газету. Не думал, что их можно встретить даже в Калмбелт. В Калмбелт крайне редко встречаются корабли, поэтому новостные чайки практически никогда не летают сюда. Именно поэтому для островов вроде Амазон Лили газеты невероятно ценные и редки. Иначе пираты Куджа обязательно узнали бы его. Ах, кажется, на этот раз новости как-то связаны со мной. Яруаши усмехнулся, увидев свою фотографию на главной странице. Новостная чайка скорее всего доставила газету и на корабль пиратов Куджа неподалеку. Яруаши перевернул страницу и начал бегло читать статью. Через некоторое время он покачал головой, отложил газету и вернулся к чтению книги. Робин, одетая в маленький фартук, вошла в гостиную и взяла газету. Прочитав статью об Яруаши, она сказала: «Бог-путешественник». Никогда больше не упоминай это прозвище. Яруаши посмотрел на Робин, оторвав взгляд от книги. В этой газете решили просто добавить к его прошлому прозвищу слово «бог». При мысли об этом, у Яруаши вдруг возникло стойкое желание найти и избить редактора этой газеты, потому что это звучало слишком странно. Очень похоже на бога Усоппа. Робин еще раз посмотрела на газету. «Ближайший к богу этот титул очень подходит вам, мистер, даже трудно предположить, до какой степени возрастет ваша награда после такого. На сегодняшний день самая высокая награда за голову в истории принадлежит ныне покойному королю пиратов Золотому Роджеру. Его награда составляла 5 миллиардов 564 миллиона 800 тысяч белли. На втором месте стоит Белаус Эдвард Ньюгейт, известный как сильнейший человек в мире. Его награда составляет 5 миллиардов 46 миллионов белли. Моя награда останется прежней. Яруаши спокойно сказал, вернувшись к чтению книги. Робин была сильно удивлена. Как награда может остаться прежней, после разрушения святой земли Мариджа и убийства большинства небесных драконов, если только мировое правительство не будет вынуждено отступить? Через несколько дней свежая газета, которую получили пираты Куджа и Яруаши, была распространена по всему миру. Хотя это была не официальная газета мирового правительства, но ее шокирующее содержание вызвало бурю во всем мире. Мировое правительство все это время сохраняло абсолютное молчание. Ими не было опубликовано вообще никакой информации, касаемо этой новости. Они ничего не отрицали, но и не признавали. Награда Яруаши так и не возросла. Более того, газеты мирового правительства не публиковали вообще никакой информации о нем. Хотя эта ситуация сильно озадачила и вызвала непонимание у мирных жителей, но влияние на обитателей теневого мира и могучих пиратов нового мира было совершенно иным, их шок лишь усилился. Потому что это могло означать лишь одно. Мировое правительство было вынуждено отступить перед путешественником. Нынешнего Яруаши уже нельзя было оценить титулами вроде сильнейшего человека в мире, величайшего мечника в мире или сильнейшего существа. Яруаши получил новый титул. С этого дня, на просторах моря, его называли ближайшим к Богу. Глава 54. Джон и Белаус. Гранд Лайн. Новый мир. По спокойному морю плыл корабль с белыми парусами. Стояла спокойная и солнечная погода, а с неба падали, неизвестно откуда взявшиеся, лепестки сакуры. Они плавно парили в воздухе, мягко приземляясь на палубу корабля и поверхность моря. Я не ожидала увидеть такой красивый пейзаж в новом мире. Робин вышла из каюты и восхищенно посмотрела на лепестки сакуры, плавно падающие с неба. Она протянула руку, собираясь схватить несколько лепестков. Изначально Робин думала, что это может оказаться каким-то миражом или иллюзией, но неожиданно на ее ладонь упал настоящий лепесток сакуры. Робин удивленно схватила его пальцами и начала внимательно рассматривать. Это настоящий лепесток сакуры. Возможно, непредсказуемая погода нового мира принесла их с какого-то острова. Яруаши вышел на палубу и посмотрел в небо.